Полотна напоминали музыкальные партитуры. Нотный стан, значки диезов и бемолей, стрелки. Никаких прямых линий, сплошные изгибы, овалы и полукружья. Нарцисс наклонился, чтобы лучше рассмотреть лица и фигуры. Мужчина в маске, дельфины, корабельные винты, выдержанные в золотисто-охряных тонах картины, в целом производили такое впечатление, что у их автора имелось собственное представление об истории и строении мироздания. На фоне белых стен они сияли, словно огромные иконы. «Эй вы, руками не трогать, это же Вёльфли!» Нарцисс обернулся. К нему приближался мужчина в переливчатом сером костюме, цветом гармонировавшим с шевелюрой. Лет 60, узенькие очёчки, подтянутая фигура. Нарцисс улыбнулся ему самой широкой из своих улыбок. В это утро он был готов улыбаться любому. Им владело чувство изумления от того, что он сумел достичь Парижа и стоял сейчас в галерее Вийон-Пернати, в доме 18 по улице Турен, в двух шагах от квартала Маре. Накануне, выбравшись из леса, он прошел опушкой, пока она не привела его на шоссе. Почти сразу он увидел грузовик. Нарцисс голоснул, и водитель остановился. Как выяснилось, он вез какие-то изделия из эпоксидной смолы в Обервилье, что под Парижем, и согласился взять Нарцисса в попутчике, оговорив одно условие — время от времени вести машину будет пассажир. Это было настоящее везение. Они катили всю ночь, сменяя друг друга за рулем, поддерживая бессвязный разговор и по очереди подремывая. В 6 утра Нарцисс стоял возле станции парижского метро Порт-де-Ла-Шапель. Нельзя сказать, что к нему вернулись конкретные воспоминания, но было несомненно, что он не утратил способности ориентироваться в столичной подземке. Он знал расположение линий и названия станций, знал, где надо выйти, чтобы попасть в определенный район. Купив билет, он сел в поезд 12-й линии, двигавшийся в сторону мэрии Исси. Пока за окном вагона мелькали остановки, он размышлял о том, что в очередной раз сумел избежать верной смерти. Но надолго ли? И как убийцы напали на его след? Наверняка они захотят обыскать виллу Корто. Будут расспрашивать директора. Но ему не узнать, чем закончатся эти расспросы. Он вышел на станции Мадлен и пешком двинулся по улице Руаяль. Карман оттягивал конверт, битком набитый купюрами, что внушало ему куда больше уверенности в себе, нежели засунутый за ремень глок. На площади Согласия он свернул направо и направился к одному из самых шикарных в Париже отелей — Криону. Выбор его не был случайен. Во-первых, в таком дорогущем заведении у него не станут сразу спрашивать документы. Когда с постояльцев дерут такие деньжищи, администрация склонна к уступчивости. Во-вторых, беглого бомжа в последнюю очередь будут искать в Крионе. Нарцисс убедил портье, что потерял бумажник с документами и заплатил за номер почти 1000 евро наличными. Заявление в полицию, добавил он, отнесет завтра. Никто не обратил ни малейшего внимания на его порванную куртку. Из какого-то азарства он назвался Матиасом Фрером. Он больше ничего не боялся. Едва попав в метро, он сразу понял, что никто его здесь не ищет. То, что в Бордо или в Марселе казалось катастрофой государственного масштаба, в парижской сутолоке вообще никого не интересовало. Он поднялся к себе в номер и принял душ, не без удивления констатировав, что пятизвездочный комфорт ему скорее привычен. Затем спрятал в сейф папку с материалами о расследовании убийства. Происходящее казалось ему сном. Он выскользнул из лап убийц. У него куча денег, и он располагает полной свободой передвижения по столице, о какой он еще вчера не смел и мечтать. Позвонив портье, он попросил принести ему бритвенные принадлежности и привел себя в порядок. Затем лег в постель и проспал 2 часа. Отдохнув, вызвал такси и отправился на улицу Франциска I в шикарный бутик мужской одежды. Примерил строгий темный костюм из чистой шерсти, голубую сорочку и черные замшевые мокасины. Галстук решил не покупать. В примерочной кабинке осмотрел себя в зеркале. Нарцисс снова обрел человеческий облик.